Похороны отца. Устал отец Кия ходить по земле. Прилег умирать. Еще попросил сыновей вывести его в чистое поле. С трудом поклонился на все четыре стороны. «Мать сыра земля, прости и прими. И ты, батюшка, белый свет, широкое небо, прости, коли обидел». И лежал на лавке у очага, спокойный, легкий и светлый, как многие старики, прожившие по правде. Не обижал ведь ни человека, ни зверя, не оскорблял великих и малых богов. Сыновья, двое старших, женатых и молодой Кий, позаботились родители. Умыли родниковой водой, разобрали над смертным ложем дерновую крышу избы, чтобы свободно вылетела душа, не мучила тело. А потом сквозь дыру протащили наружу мохнатого черного пса. Ибо черный друг-пес незримо встречает праведные души, сопровождает и охраняет по дороге в Ирий. Людям, привычным к охоте и лесу, мыслимо ли в подобный путь без собаки? И вот изранил душу отец. И задумался старший из братьев, как лучше уважить его, как погрести. Думал, думал, наконец решил доверить его тело земле, всеобщей праматери. Она родила, ей честь. Но пришла туманная ночь, и отец явился сыну во сне. «Не клади меня, дитятка, в сырую могилу! Не присыпай желтым песком, защекочут меня там черви, изъедят ползучие гады!» Закручинился старший, пошел к среднему. «Не хочет отец наш лежать под спудом земным. Думай ты, брат, как нам поступить?» Крепко взялся за ум второй сын и к вечеру молвил: «Схороним батюшку в лесу, в дупле великого дерева. Мы все от деревьев, пусть к пращурам припадет». Но слетела темная ночь, и все повторилось. Явился сыну отец печальнее прежнего: «Не клади меня, дитятка, в лесное дупло. Не смогу я там спать, закусают пчелы и комары, зверь косточки потревожит». Пришлось думать младшему брату, кузнецу Кию. А у кузнеца известно, что на уме. Молот, да наковальня, да жарко пышущий горн. «Сложим, батюшке», — приговорил Кий, — «честный погребальный костер. Пусть возносится с дымом прямо в Ирий, на остров Буян». Пала ночь, и отец пришел к Кию светлым и радостным. «Спасибо, сынок! Вот уважил так уважил! Стану спать крепко и безмятежно, точно дитя в колыбели!» Рассказал Кий братьям свой сон, и братья вздохнули легко, наконец-то проведав волю отца. Взялись втроем за работу и скоро сладили умершему последний земной дом домовину. Дощатую, легонькую избушку, приподнятую на столбиках, чтобы лучше горело. Уложили тело отца, оставили мило дары, горшочки со сладкой кашей на ягодах и меду, вышитые одежды, крепкие башмаки, положили лук, колчан и копье, пусть волю бродит, гуляет батюшка в небесных лесах. Пусть увидят дочь с матерью славные роженицы, охотник пожаловал. Пусть приветят его, позволят выстроить избу рядом с прадедовскими, под кроной вечного древа. А чтобы не задержалась смерть в доме, ударили топором по лавке, на которой умер отец. Топор свят, он подобен секире Перуна, выжигающей новую жизнь. Не зря лезвия топоров украшают символами грома и солнца. Не зря носят крохотные топорики-обереги. Смерть и всякая скверна пугается топора, если достойная рука поднимает его и чертит солнечный крест. Осенить этим знаком больного и выздоровеет. Вот обложили домовину горючим сухим хворостом и еще устроили краду, увитую соломой изгородь кругом костра. Жарко вспыхнет солома и не позволит увидеть смертным глазам, как раскроются двери в иной мир, как шагнет в него покинувшее тело душа. Старая мать и жены-красавицы между тем приготовили поминальную кашу, напекли румяных блинов, созвали родню. И вот огонь, рыжекудрый сворожич, легко охватил сухие поленья. Когда же все прогорело, люди залили угли брагой и квасом, стали носить землю и камни, пока не получился курган. Потом затеяли тризну, игры и состязания. И, наконец, начали пир, веселый и шумный, с задорными прибаутками и смешными рассказами о молодости умершего. Ибо мертвых тяготят горе и слезы живых. Мертвые любят, чтобы над могилами веселились, пили и ели. На поминальных пирах всегда кладут ложки вверх чашечками, чтобы души прапрадедов, незримо собравшиеся за стол, отведали вкусную снеть. Вот откуда поныне обычай ставить возле могил еду, хмельное питье. А прибаутки и смех — это ли не победа над болью и страхом? Это ли не жизнь, не продолжение жизни? А не затем ли жили пращуры и что-то доброе делали на зеленой земле, чтобы продолжиться, как зернышко в пашне, стеблями и колосьями, ветвями и могучими стволами нового поколения? Умершим скучно без живых, живым пусто и сиротливо без мертвых. Не помнящему дедов-прадедов некого кликнуть в тяжкий миг на подмогу, он одинок. Зато к памятливому тотчас слетят, ободрят, утешат, посоветуют, предрекут судьбу. Ушедших прародителей рекут еще чурами или щурами. И вот почему дети до сего дня восклицают в игре «Чур меня!» и сами не ведают часто, что это значит. «Оборони меня, предок, от нечисти, крадущейся в безлунной ночи, от злого врага, от худых помыслов и проклятий, от сглаза и порчи, от лихой лихорадки, трясовицы и огневицы, оборони!» И говорят, не бывало, чтобы прадед не поспешил на помощь потомку, свято сохранившему память. Но есть между мертвыми и позабытые, чью могилу забросили, заровняли по злой воле, да просто по глупости. Есть и такие, кому жестокие люди совсем не дали погребения, бросили тело и безразлично ушли. А скольких погубили, замучили. Скольких довели до того, что те сами оборвали свою жизнь. Если поруганный был при жизни не из кротких, склонных прощать, он может вернуться для укоризны, а то и для отмщения. Вот почему опасаются люди выходцев из могил. Вот почему не всякий отважится пойти ночью на кладбище. А ну как скользнет между холмиками бесплотная тень, дохнет ледяным холодом, незряче вглядываясь в лицо. Не ты ли, злодей?